Глава 10. Атмосфера тем вечером в доме Варламовского была сказочная. В камине едва слышно потрескивали дрова, неподалеку тикали часы, а спокойное дыхание мужчины согревало сердце и душу. Прошло довольно-таки много времени, прежде чем я поняла, что молчание затянулось. На самом же деле это я проспала полдня, а Макс все это время работал, так что не было ничего удивительного в том, что теперь он уснул. «Что случилось?» С некоторой сонливостью в голосе спросил он и потянул меня за подбородок, заставляя отвести взгляд от камина. Не сопротивляясь, я повернулась и голой грудью легла на живот мужчины. И каждой клеточкой своего тела ощутила, как напряглись его мышцы. Варрал, владевший собой куда лучше, чем я, серьезно заглянул мне в глаза и констатировал: «Ты как-то странно, беспокойно дышишь». Я, наверное, покраснела и попыталась отвернуться, но Варрал настойчиво остановил меня рукой и посмотрел так проницательно, что я не могла не признаться. «Это глупо звучит, но я боялась тебя разбудить. Ты наверняка устал сегодня, а я ничего не делала целый день и не хочу спать». На лице мужчины застыло какое-то странное выражение, которое я прежде не видела. Я неловко пробормотала: «Видишь, я уже мешаю тебе отдохнуть. Может, мне стоит отправиться к себе?» Вместо ответа он легонько потянул меня за подбородок и поцеловал в макушку, прежде чем жестко отрезать: «Нет, ты будешь тут». И все. Никаких тебе объяснений или оправданий. Он просто так захотел. И думай себе все, что душе угодно. Это спустило меня с небес на землю. «Послушай, в такой интимной атмосфере я немного осмелела и решила, что это шанс немного уменьшить зияющую между нами пропасть. Расскажи мне что-нибудь о себе, что угодно». «Зачем?» Варрал, казалось бы, искренним удивлением нахмурился. У меня снова сладко засосало под ложечкой. Не понимаю, что такого уж милого я усмотрела в этом простом человеческом жесте? «Как, зачем?» В неожиданном порыве я немного приподнялась на локтях, и моя обнаженная грудь оказалась прямо перед лицом мужчины. Взгляд Макса немного сместился, и я поспешила занять прежнее положение, уже с меньшим нажимом прошептав: «Как это зачем? Мы занимаемся с тобой такими вещами, после которых мужчина обязан жениться на своей даме, а я знаю только твое имя и фамилию». Все это было сказано, естественно, в шутку. Тем не менее, в глазах Максима промелькнуло что-то такое, отчего мое сердце больно защемило. Только вот было непонятно, он избегает говорить о браке из-за ненормальной бывшей или потому, что я выгляжу как шлюха на одну ночь? Подсознание ехидно намекало: второй вариант. «Цыпленок, для того, чтобы трахаться, не нужно знать всю подноготную человека», — хрипло прошептал он. Я не стала упрекать его в том, что обо мне он знает все, даже увлечения моих родителей. Молча отвернулась и перевела взгляд на камин. Острое желание уйти стало невыносимым. Собрав волю в кулак, я просто отодвинулась как можно дальше от мужчины, едва касаясь его локтем. «Нет». Резко отреагировал Варрал на мой выпад и, просунув руку под мою попу, жестко схватил ее и вздернул меня на себя. «Снова». Теперь уже его хватка была такой жесткой, будто меня придавила каменная плита. «Что ты хочешь узнать?» Максим не хотел этого показывать, но моя голова лежала на его груди, и я слышала, как ускорился его пульс, едва тот принял решение поговорить. Видимо, он ждал, что я буду расспрашивать о подробностях нашего знакомства, но я упорно молчала. «Что угодно». Слегка пожав плечами, я снова расслабилась и, положив руку на торс мужчины, тихо прошептала: «Я знаю, что для тебя наша связь не важна, но для меня все по-другому, понимаешь? Я хочу знать хоть что-нибудь о человеке, которому отдала свою девственность». На секунду повисла тяжелая тишина, и тяжелой ее делал именно Варрал, когда его пальцы снова до боли сжали мои ягодицы, еще плотнее придвигая к себе. Он ничего не говорил, но в воздухе веяло его сомнениями, злобой и недоверием. «Связь с тобой — это не еще один секс для меня, Лина», — помолчав с половину вечности, признался он. Слова Варла прозвучали так двояко и интригующе, что у меня перехватило дыхание. Я не могла решиться задать ему хотя бы один наводящий вопрос. «Что ж, это справедливо. Рассказать тебе хоть что-то. Ведь я-то знаю даже кличку твоего первого кота». Нарочито шутливым тоном мужчина рассказал мне правду, после которой я потом не могла уснуть всю ночь. Отец Максима был известным депутатом, а мать — моделью. Он трахал ее орально, а она, то ли решив подзаработать, то ли выгодно устроиться в жизни, собрала его сперму и... В общем, не вдаваясь в детали, вскоре она залетела. Естественно, такое добро, выгодно женатому на тот момент папаше, было не нужно, так что он дал ей денег на аборт и послал куда подальше. Она же, видимо, побоявшись аборта, несколько раз пыталась спровоцировать выкидыш, но безуспешно. В результате, когда родился мальчик, непутевая мать промучилась с ним 5 лет, после чего плюнула и бросила его у тетки, уехав на часок по делам. И только благодаря душевной доброте этой женщины Максим не оказался в детском доме. Лет в 13 он познакомился с правильной компанией, которая свела его с нужными людьми и начал продавать травку. Когда Максу стукнуло 18, тетка умерла. А поскольку она не была его близкой родственницей, то парень в прямом смысле остался на улице. «Эй, цыпленок!» Варл силой повернул меня к себе, заставляя неотрывно смотреть ему в глаза. Меня заметно трясло, к глазам подступали слезы, и тогда он ободряюще сказал: «Знаешь, я говорю тебе это в воспитательных целях, чтобы ты знала, как делать не надо. А ты разводишь сырость. Может, мне замолчать?» «Нет, нет, пожалуйста, рассказывай!» Посмотрев на мужчину щенячьими глазами, я тут же пообещала просто воспринимать историю как данность и не смущать его своими выбросами гормонов. Видимо, он все же решил понизить градус откровенности и вкратце рассказал, что благодаря своей проворности получил высшее образование, а давние знакомые помогли ему занять нужное место среди своих. О его незаконной деятельности, темных делишках, сейчас мы оба умалчивали. «Блядь, Лина!» Сквозь зубы прошипел он и, обхватив меня ногой, потянул на себя. Мы перевернулись, и теперь мужчина находился сверху, плотно вдавливая меня в мягкие подушки раскладного кресла. Он смотрел на меня так, что я понимала. Есть только одна правда — его. Другой — нет. «Мне охренеть, как не нужно твое сочувствие. Я бы мог наплести тебе все, что угодно. Но это нечестно, поскольку мне известна вся твоя жизнь. Плюс урок поцелуев вышел у тебя охуительно, так что считай это бонусом и наградой за твои старания. Воспринимай прошлое как... прошлое. Оно нужно только для того, чтобы вынести из него ценный урок. Важно лишь то, что происходит сейчас». Прочитав эту небольшую лекцию, он внимательно изучил мое лицо, остановившись взглядом на опухших губах, а потом невозмутимо, но со смехом в глазах сказал: «Надеюсь, эта информация поможет тебе когда-нибудь сделать мне миньет. Знаешь, это плавно переходит в разряд моих тайных фантазий». Я расхохоталась. Варлу таки удалось ослабить мое напряжение, и я не удержалась от издевки. «Ну, скоро Новый год. Обычно в таких случаях пишут желание на бумажке, жгут ее и выпивают пепел вместе с шампанским. Может, положиться на магию Деда Мороза?» На секунду я испугалась очередной вспышки ревности Максима, но он только многозначительно улыбнулся и вжался в меня бедрами, чтобы я поняла его истинные намерения. «Ну, цыпленок, у меня своя магия и даже есть волшебная палочка. Выполни мое желание, и я исполню любое твое». Низко прохрипел он мне в самое ухо, медленно оттягивая резинку свободных штанов. Секунда, и он заполнил меня до отказа. А я, наивно полагавшая, что теперь месяц не смогу заниматься сексом, тихо охнула, будто ждала этого всю жизнь. «Видимо, с Варлом мне всегда будет мало». Мужчине удалось отвлечь меня от грустных мыслей, и только на рассвете он все же заснул, А я еще долго разглядывала камин, прокручивая слова Варла у себя в голове и понимая, мое отношение к нему изменилось. Лучше бы он и дальше оставался для меня далеким, пугающим до дрожи в коленях и недосягаемым бандитом, чем нежным и страстным любовником, дарящим чувство защищенности, да еще и с такой непростой судьбой. Я на его фоне была никчемной двоечницей, даже не сумевшей побороть своих тараканов и закончить институт. От этого на душе было муторно. Наконец я заснула. Мне снился странный, непонятный сон. Будто я висела над действующим вулканом, который мог взорваться от любого моего движения и залить лавой все вокруг. Я не понимала, как моя подвижность влияла на судьбы городов и сел, расположенных неподалеку, но отчетливо осознавала: сделаю шаг, все умрут. Внезапно эхом раздался знакомый бархатистый голос Варла. «Слишком опасно. Слишком опасно к тебе привязываться и привыкать, малышка. Но я уже ничего не смогу сделать. Прости». На этих словах все оборвалось и рухнуло в темноту, и я проснулась в своей постели, замотанная в покрывало. Поначалу я никак не могла понять, что же меня разбудило, но потом, когда остатки сна улетучились, отчетливо осознала. Звонил телефон. И, видимо, уже не в первый раз. «Да?» Сонно пропыхтела я в трубку, не понимая, кто вообще звонит в такую рань. Тянула болью все мышцы, голова раскалывалась, и спать хотелось так, словно я легла всего час назад. «Ты проспала футбол, Лина!» Заговорчески прошептал Артем, и от неожиданности я тут же подорвалась с кровати, но не удержалась на ногах и повалилась на пол. Ноги были просто не готовы к такому приступу активности хозяйки. «Так и знал, что ты не специально. Эх, вообще хорошо, что тебя не было на этой игре. Мы сыграли в ничью, гордиться особо нечем, но ты должна мне мороженое, и если пропустишь еще хоть один матч, я буду очень, очень зол. Не люблю пустые обещания». Мальчик явно надо мной смеялся и, судя по голосу, вообще не расстроился. Но вот я... Черт, как после этого можно кому-то что-то обещать, если в голове вместо мозгов вата? «Прости, прости, прости», — запричитала я, попутно открывая шкаф и вываливая оттуда все шмотки. Как будто я могла все исправить и успеть на игру. «Идиотка! 100 порций мороженого и никаких обид. И да, ты имеешь полное право ненавидеть меня. Я разрешаю». Артем замолчал, а я, горестно прикрыв глаза, ощутила себя полным ничтожеством. И уже приготовилась выдумывать новое оправдание, как вдруг в динамике раздался детский смех. Это было так неожиданно, что на долю секунды я перестала убиваться и замерла, так и не натянув джинсы. «Если честно, папа предупредил меня, что ты поздно легла и плохо себя чувствуешь. Думаешь, я настолько ужасен? Надеюсь, сейчас у тебя все хорошо?» — проворковал мальчик. Затем внезапно в трубке раздался треск, будто кто-то вырвал ее из рук Артема, после чего я услышала знакомый голос. «Привет, моя знойная блондиночка. Мама разве не учила тебя заводить будильник и ложиться спать пораньше? Мы тебя очень ждали, а ты нас продинамила. Ужасная, ужасная тетя Лина, ай-яй-яй!» Кирилл говорил так наигранно, обиженно, и со стороны это звучало настолько комично, что я невольно усмехнулась. «Ну вот, теперь, по крайней мере, не переживаешь. Выдыхай, красотка. Мы сейчас командой выбрались на обед в кафе напротив школы. Придешь к нам? Если не успеваешь, ничего, я подожду. Один. Нужно поговорить». Мне ужасно хотелось сказать «да». Ведь я очень сильно соскучилась по своему детству, неотъемлемой частью которого был Кирилл. Но внезапно меня осенило. А вдруг Варл прослушивает звонки? Телефон и номер ведь принадлежали ему, да и его собственнические замашки говорили о том, что мысль эта вполне реальна. «Нет, не могу», — как можно спокойнее ответила я, едва сдерживая обреченность в голосе. «Может, позже, в другом кафе? Только вдвоем?» Не унимался Кирилл. «Нет». «Клуб вечером?» «Нет». «Тогда утром перед матчем, я знаю отличный...» «Нет, Кирилл!» Мы нигде не увидимся, только на поле, где играет Артем. И то мельком!» Слишком грубо прорычала я и, услышав звенящую тишину в трубке, тяжело выдохнула и затараторила. «Прости меня, сейчас просто не лучшее время, чтобы нам видеться». «Не понимаю, что с тобой, Лина?» Обреченно спросил Кирилл, так будто его мир разум рухнул. Теперь я осознала, что все его веселье было напускным. «Не хотел тебе говорить, но я звонил твоей маме, чтобы узнать твой номер. Знаю, детский сад, но как ты могла сбежать из дома, да еще и в одних туфлях и без верхней одежды?» «Ты рассказал ей!» Поняла я, и мое сердце пропустило удар. «Наверняка она даже не искала меня, так что это бессмысленная затея». «Прости, но она же тебя родила и вырастила. Так вот, вся твоя семья в шоке. Они были уверены, что ты снова сошлась с тем своим инструкторским приятелем, поэтому и не искали тебя. Но когда я упомянул фамилию Артема, они были шокированы, потому что у них нет никаких знакомых с фамилией Варламовский, даже дальних». Парень говорил все громче и агрессивней, а его речь становилась горячее. Я надеялась, что он хотя бы отошел подальше от Артема. Он немного помолчал, наверняка мысленно досчитал до 10. Так мы оба делали в детстве, чтобы успокоиться. «Скажи, ты опять встряла в неприятности? Я помогу, обещаю. Ведь ты знаешь, как сильно я тебя люблю». Последние слова прозвучали, как обычное приятельское «ты дорога мне», но сердце все равно сладко сжалось. Для прежнего Кирилла, которого я помню, даже скупое «ты мне просто друг» давалось с трудом. И пойми сейчас, он просто дорос до употребления таких слов или действительно имел в виду то, что сказал? «Прошу, не молчи, Лина, я так долго представлял нашу встречу. Боялся тебя разочаровать. Хотел за многое извиниться, а ты просто отталкиваешь меня». Надрывный шепот давнего друга попал в цель, в самое сердце. Именно тогда я приняла решение, ставшее точкой невозврата. С этого начались все наши беды. «У твоей собаки постоянно проблемы с лапами, не находишь?» Я знала, что разговор может прослушать Варл, но ему никогда не разгадать нашего тайного шифра. Много лет назад, когда у Кирилла не было отбоя от навязчивых подружек, он придумал одну хитрость. Я должна была звонить ему через минут 30 от начала свидания, и если все шло нормально, он говорил мне: «Справляйся сама со своими животными». А если плохо, то упоминал про вывих лап моей собаки и отчаянно просился отвезти животное к ветеринару. Сейчас это был мой крик о помощи, но я уже не была уверена, что парень его услышал. «Боги, Лина!» Тихо и ошеломленно прошептал он, и я сразу поняла, он еще помнит наши древние уловки. «Почему именно тебе так везет на неприятности? Глядя на тебя, я всегда понимаю, моя жизнь не так уж и ужасна». «Придурок!» Ласково обозвала я его, в общем-то, не ожидая ничего другого. Этот крик о помощи означал многое. Например, что не стоит говорить о проблеме родителям или вообще обсуждать ее с кем-либо, только тет-а-тет. «Когда-нибудь мы поговорим о твоей собаке, но не сейчас». «Я все понял, Лина. Буду ждать тебя завтра на футболе». Ответно отчеканил он, а затем наигранно громко, видимо, для прослушки, повторил: «Не хочешь общаться? Ладно, как-нибудь переживу. Плевать мне на тебя. Только позвони своей матери, пока она не вынесла мне все мозги». «Не буду», — честно ответила я с улыбкой и тихо прошептала коротким гудкам. «Пока. Надеюсь, ты не наделаешь глупостей». Кириллу таки удалось поднять мне настроение. Да и хорошее расположение духа Артема меня немного приободрило. Сидя какое-то время на полу, я еще долго размышляла, правильно ли сделала, подав другу детству сигнал о помощи. Не бросится ли он сразу решать мои проблемы? Нет. Тот Кирилл, которого я знала, на такое был не способен. Соблазнительная ухмылочка — вот верх его могущества. Последняя мысль немного успокоила и заставила подняться с места. Вот тут-то на глаза и попалась маленькая записка, одиноко лежащая на прикроватном столике. Листик был придавлен виноградинкой, а надпись на нем гласила: «Будь готова сегодня в 8. Форма одежды — коктейльное платье». Осмотревшись по сторонам, словно тайный агент, я аккуратно поднесла белый листик к лицу, жадно втягивая его запах. «О да, это был Макс. Он подписался».